Глава 20. Ночью Доренского, назначенного на работу в штаб артиллерии, дважды вызывал начальник. Беспокойный Агеев всегда огорчался, когда его сотрудники ночью спали, обедали в обеденный перерыв или отдыхали после работы. Он поручил Доренскому на рассвете выехать на правый фланг, проверить, как прошла переправа орудий, какова маскировка их на новых огневых позициях, переговорить по телефону с командирами полков и дивизионов в городе, проверить связь проволочную и по радио, обеспечение боеприпасами, побывать на дивизионных обменных пунктах. Отпуская Доренского, Агеев сказал: «Все время меня информируйте. Каждые 3-4 часа докладывайте. Связь со мной у них через второй эшелон 62-й армии. Если кого-нибудь из старших командиров обнаружите на огневых, немедленно выгоняйте в город. Имейте в виду, разведотдел донес о крупном сосредоточении противника в южном районе напротив Купоросной балки. Завтра нам предстоит держать первый серьезный экзамен. Командующий хочет нанести массированный артиллерийский удар». До рассвета оставалось еще часа два, но Доренскому не хотелось ложиться, он не спеша пошел к своему блиндажу. Над Волгой стояло неяркое зарево пожара, и стекла в деревенских домах розовели. Прожекторы освещали небо, гудели самолеты, из города доносилась пушечная стрельба, иногда слышались пулеметные очереди. Часовые вдруг выходили из тьмы и для порядка спрашивали, кто идет. Доренский мечтал последнее время об усталости, о бессонных трудовых ночах, об опасности и большой ответственности. И вот все это свершилось. Пройдя в блиндаж, он зажег свечу, положил перед собой на столик часы, вынул из сумки бумагу и конверт с заранее написанным адресом и стал писать матери письмо. Он писал и поглядывал на часы, скоро ли зашумит перед блиндажом автомобиль. Это может быть первое послание, в котором не будет мечтаний, просто от того, что мечты осуществились. Не стану описывать своего путешествия, такое же, как и все военные путешествия, не в меру много пыли, духоты, тесноты, ночных тревог. Был у меня, как полагается, в пути приступ, но, уверяю тебя, не вру, самый пустяковый. Не стал бы вспоминать о нем, если бы не связал себя словом, писать обо всем не скрывая. Прибыл на место. Началось у меня из рук вон плохо. Я пал духом, решил, что придется либо в резерве болтаться, либо загонят в тыловую дыру. Но тут видно воздух, и все как-то иначе. Пренебрегли формальностями, и я работаю теперь день и ночь на ответственной оперативной должности. Как пьяный, вот и эту ночь не спал, пишу тебе перед рассветом, а сейчас вновь выезжаю. Я даже не знаю, с чем сравнить свое состояние. Артиллеристы, сослуживцы мои, люди замечательные, умные, культурные, сердечный, чудесный народ. Начальник принял меня сердечно. Тут произошло одно дело, и он вел себя изумительно. Ты ведь знаешь, что военному человеку можно быть героем и не под пулями. Словом, у меня, как говорят, каждая жилка играет. Ощущение непередаваемой радости, значительности всего, что делаю. Дела идут превосходно, люди дерутся, как львы. Настроение у всех отменное, бодрое, никто не сомневается в победе. Между прочим, мне тут рассказывали, что в армии вводятся погоны. Уже шьют их в тылу на фабриках. Золотые будут для строевых, а серебряные для интендантов. Да, кстати, вчера выпил водки, закусил жирной свининой с черным хлебом. И язва моя даже не поморщилась. Вдруг стал совершенно здоров. В общем, готов писать бесконечное письмо, которое в конце концов тебе наскучит читать. Я очень прошу тебя, береги себя, не волнуйся, не мучь себя тревогами обо мне. Пиши, моя полевая почта на конверте. Пиши обо всем, как у тебя, запаслали топливо на зиму. И еще раз, не волнуйся обо мне. Помни, что мне никогда не было так радостно и хорошо на душе, как сейчас. Он запечатал конверт, пододвинул к себе лист бумаги и задумался, писать ли на Донской фронт старшей машинистке Ангелине Тарасовне или написать молодому врачу из терапевтического госпиталя Наталье Николаевне, провожавшей его 2 недели назад на вокзал. Но в это время послышался шум автомобиля, и Доренский, отложив бумагу, встал и надел шинель.